И хотя Джордж теперь почти достиг пределов своего воображения, он продолжил. «Если вы были знакомы с тем, кто умер, думать о нем вы могли либо так, либо эдак, как о мертвом, полностью исчезнувшем вместе со смертью тела, проверкой и доказательством того, что его личность, его «я», его индивидуальность более не существует, или вы могли верить, что где-то, как-то, согласно с вашей религией, они еще живы. Либо так, как предсказано в священных книгах, либо таким образом, какой нам еще предстоит постичь. Либо так, либо эдак. Места для компромисса нет». И про себя Джордж скорее полагал, что исчезновение более вероятно. Но когда стоишь в Гайд-парке в теплый летний день среди тысяч других людей, которые навряд ли сейчас вспоминают про смерть, было не так легко поверить, что напряженная сложность, именуемая жизнью, всего лишь случайно возникла на неведомой планете, краткий миг света между двумя вечностями тьмы. В такой момент возможно почувствовать, что вся эта жизненная энергия должна продолжаться как-то, где-то. Джордж знал, что не поддастся приливу религиозного чувства. Он не собирался попросить у Марилбонской ассоциации спиритуалистов книги и брошюры, которые ему предлагали при покупке билета. Кроме того, он знал, что, несомненно, будет продолжать жить, как живет, соблюдая, как и вся страна, и главным образом ради мод, положенные ритуалы англиканской церкви, соблюдая их полунехотя, с неясной надеждой до времени своей смерти, когда он узнает всю правду или же, и более вероятно, не узнает ничего. Но вот сегодня, когда этот всадник прорысил мимо него на коне, и всадник и конь обречены, как был обречен принц Альберт, ему показалось, что он увидел крупицу того, что узрел сэр Артур. От всего этого у него перехватило дыхание в приливе паники. Он сел на скамью, чтобы успокоиться. Он смотрел на проходящих мимо, но видел только идущих мимо мертвецов, заключенных, освобожденных условно, но в любую секунду подлежащих возвращению. Он открыл воспоминания и приключения и начал листать страницы в попытке отвлечься. И мгновенно перед его глазами возникли два слова, набранные обычным шрифтом, но ему буквы почудились заглавными. «Альберт Холл». Более суеверный или доверчивый ум мог бы счесть эту секунду значимой, но Джордж отказался признать что-либо, кроме совпадения. Но все равно начал читать и отвлекся. Он читал, как почти 30 лет назад сэр Артур был приглашен судить состязание за звание силача в Альберт-Холле, и как после ужина с шампанским он вышел в безлюдную ночь и оказался в нескольких шагах позади победителя, простецкого парня, который намеревался бродить по улицам Лондона до первого утреннего поезда в его родной Ланкашир. Джордж внезапно ощущает себя в нежданной яркой стране снов. Туман, дыхание людей белеет в холодном воздухе, и силач с золотой статуэткой под мышкой, не имеющий денег на ночлег. Он видит парня сзади, как его видел сэр Артур. Он видит нахлобученную под углом шляпу, материю пиджака, натянутую на могучих плечах, статуэтку, небрежно зажатую под мышкой. Заблудился в тумане, но крупный добрый спаситель с шотландским голосом нагоняет сзади и, как всегда, не боится действовать. Что произойдет с ними со всеми? С несправедливо осужденным юристом, рухнувшим на дорожку стадиона бегуном-марафонцем, заблудившимся силачом, теперь, когда сэр Артур их покинул? Оставался еще час, но люди уже потянулись к Альберт-Холлу, и он последовал за ними, чтобы избежать толчии. Его билет был в ложу второго яруса. Ему указали на лестницу в глубине, и он поднялся в изгибающийся коридор. Открылась дверь, и он очутился в узкой воронке ложи. Там было 5 сидений, пока еще пустых. Одно сзади, 2 рядом, и еще пара впереди у латунного поручня. Джордж секунду поколебался, затем перевел дух и шагнул вперед. Люстры слепят его со всех сторон, этого раззолоченного и красноплюшевого Колизея. Это не столько здание, сколько овальный каньон. Джордж глядит далеко вниз, далеко вверх, далеко напротив. Сколько людей вмещается здесь? 8000? 10000? Голова у него кружится, и он занимает сиденье спереди. Он рад, что Мод посоветовала ему взять бинокль. Он рассматривает партер из кат-бенуара, 3 яруса лож, огромный орган за сценой, затем самые высокие пределы круга, ряд арок, поддерживаемых колоннами из коричневого мрамора, а еще выше — основание парящего купола, но его скрывает от взглядов подвешенное полотнище, будто облачная гряда над их головами. Он рассматривает людей, входящих внизу, многие в смокингах, однако большинство исполнили желание сэра Артура, чтобы по нему не надевали траура. Джордж снова переводит бинокль на сцену, обрамленную, как он полагает, гортензиями и большими папоротниками. Для семьи поставлены в ряд кресла с квадратными спинками, на том, что в середине картонный овал. Джордж фокусирует бинокль на этом кресле и читает надпись «Сэр Артур Конан Дойль». Зал наполняется, и Джордж убирает бинокль в футляр. В ложу слева от него входят соседи. От них его отделяет только обитый плюшем барьер. Они дружески здороваются с ним, словно собрание это важное, но неофициальное. Он спрашивает себя, не единственный ли он здесь не спиритуалист. Семья из 4 человек входит в его ложу. Он намерен пересесть на одинокое сиденье сзади, но они и слышать об этом не хотят. Ему они кажутся обычными лондонцами, супружеская пара с 2 взрослеющими детьми. Жена непринужденно занимает сиденье рядом с ним, женщина под 40, прикидывает он, темно-синее платье, широкое ясное лицо и пышные каштановые волосы. «Мы тут уже на полпути к небесам, на такой высоте, правда?» — говорит она приветливо. Он вежливо кивает. «А вы откуда?» Против обыкновения Джордж решает ответить точно. «Грейт Уайерли», — говорит он. «Это вблизи Кеннека в Стаффордшире». Он почти ждет, что она скажет, как когда-то Гринуэй со Стенсоном. «Да нет, откуда ты действительно взялся?» Но она просто ждет, возможно, полагая, что он назовет, к какой спиритуалистической ассоциации он принадлежит. Джордж испытывает искушение сказать: «Сэр Артур был моим другом», и добавить: «Да, я был гостем на его свадьбе», а затем, если она ему не поверит, доказать это с помощью своего экземпляра воспоминаний и приключений. Но он думает, что может показаться развязным. Кроме того, она ведь может удивиться, почему он, если был другом сэра Артура, сидит так далеко от сцены среди обыкновенных людей, которым не выпало такого счастья. Зал полон, люстры меркнут, и на сцену выходят те, кому там предназначены места. Джордж не знает, не следует ли им всем встать и, может быть, даже зааплодировать. Он так привык к ритуалам церкви, к твердому распорядку, когда стоять, опускаться на колени, оставаться сидеть, что испытывает растерянность. Будь это театр и заиграй оркестр государственный гимн, это положило бы конец проблеме. Он чувствует, что всем следовало бы стоять, воздавая честь сэру Артуру и из уважения к его вдове, но никакого знака не подается, и все остаются сидеть. Костюм на леди Конан Дойль серый, а не траурно-черный. Два ее высоких сына, Деннис и Адриан, в смокингах и держат в руках цилиндры. За ними следуют их сестра Джин и их единокровная сестра Мэри, единственное уцелевшее дитя сэра Артура от первого брака. Леди Конан Дойль занимает свое место слева от пустого кресла. Один сын садится рядом с ней, другой по ту сторону картонного овала. Оба молодых человека с некоторой неловкостью опускают свои цилиндры на пол. Джордж нечетко различает их лица и хочет достать бинокль, но сомневается, будет ли это прилично. Вместо этого он смотрит вниз на свои часы. Ровно 7 часов. Такая пунктуальность производит на него впечатление. Почему-то он ожидал, что спиритуалисты времени особо не соблюдают. Мистер Джордж Крейс, представитель Марилбонской ассоциации спиритуалистов, представляет себя как председателя этого собрания. Он начинает с чтения от имени леди Конан Дойль ее заявление. «На каждом собрании по всему миру я сидела рядом с моим возлюбленным мужем. И на этом великом собрании, на которое люди пришли с уважением и любовью в сердцах, чтобы воздать ему честь, его кресло поставлено рядом с моим, и я знаю, что спиритуально он будет вблизи меня. Хотя наши земные глаза не способны видеть сквозь вибрации земли, те, кто обладает дарованным Богом экстразрением, которое называют ясновидением, смогут увидеть любимый образ здесь с нами. Я хочу от имени моих детей, моего собственного и от имени моего возлюбленного мужа от всего сердца поблагодарить вас всех за любовь к нему, собравшую вас здесь в этот вечер». По залу проносится шумок. Джордж не в состоянии решить, то ли он свидетельствует об уважении к вдове, то ли о разочаровании, что сэр Артур чудесным образом не возникнет перед ними на сцене. Мистер Крейс подтверждает это. Вопреки наиболее глупым предположениям в прессе, никогда не вставало вопроса о какой-либо физической манифестации сэра Артура, возникнувшей бы на сцене, будто по мановению волшебной палочки. Для тех, кто не знаком с истинами спиритуализма, и особенно для присутствующих в зале журналистов, он объясняет, что после перехода дух часто испытывает смятение и некоторое время, предположительно, не в состоянии вступать в контакт немедленно. Сэр Артур, однако, был полностью подготовлен к переходу, которого ожидал с безмятежной улыбкой, расставаясь со своими близкими, как человек, отправляющийся в долгое путешествие, однако уверенный, что все они вновь скоро встретятся. В таких условиях можно ожидать, что такой дух обретет свое место и силу быстрее всех прочих. Джордж вспомнил что-то, сказанное Адрианом, сыном сэра Артура, в интервью «Дейли Геральт». «Семье, — сказал он, — будет недоставать звука шагов патриарха, его физического присутствия, но это все. В остальном он бы просто мог уехать в Австралию». Джордж знал, что его спаситель однажды посетил далекий континент, потому что несколько лет назад он взял в библиотеке «Странствование спиритуалиста». Правду сказать, сведения о путешествии показались ему много интереснее теологических рассуждений, но он помнил, что когда сэр Артур и его семья вместе с неутомимым мистером Вудом вели пропаганду в Австралии, их окрестили пилигримами. И теперь сэр Артур находится там, или в спиритуалистическом ее эквиваленте, чем бы он ни был. Читается телеграмма от сэра Оливера Лоджа. «Наш доблестный воин будет все так же продолжать свою кампанию на той стороне с еще большей мудростью и знанием. Сурсум корда, выше сердца». Затем миссис Клэр Стобарт читает из послания к Коринфянам и объясняет, что слова апостола Павла соответствуют случаю, ибо при жизни сэра Артура часто называли апостолом Павлом спиритуализма. Мисс Глэдис Рипли поет соло Лидла «Прибудь со мной». Преподобный Г. Вейл Оуэн говорит о литературных трудах сэра Артура и соглашается с мнением самого автора, что «Белый отряд» с продолжением «Сэр Найджел» — его лучшие произведения. Более того, он считает, что описание во второй книге христианского рыцаря, глубоко преданного своему долгу, более чем приложимо к самому сэру Артуру. Преподобный С. Дрейден Томас, служивший на похоронах в Кроборо, восхваляет неутомимую деятельность сэра Артура как глашатая спиритуализма. Затем они все встают, и раздается любимый гимн движения «Веди, о свет благой». Джордж замечает в пении что-то иное, чего сначала не может определить. «Ногам дай силы, не молю узреть далекий край, довольно шага мне». На секунду слова сбивают его с толку, они как-то не вяжутся со спиритуализмом, ведь, насколько известно Джорджу, сторонники движения все время устремляют глаза на что-то дальнее. Затем он переключает внимание с сути на исполнение. Да, пение совсем иное. В церкви люди поют гимны, будто заново знакомясь со строками, известными им уже месяцы и годы, со строками, содержащими истины настолько установленные, что они не требуют доказательств или размышлений. А здесь в голосах звучат взыскательность и свежесть, а также что-то вроде веселой бодрости, граничащей со страстностью, которая встревожила бы большинство приходских священников. Каждое слово подчеркивается, будто оно содержит совершенно новую истину, которую необходимо восхвалить и тут же сообщить другим. Все это кажется Джорджу крайне неанглийским. Осторожно он находит это достойным восхищения, пока не сгинет ночь, и лица ангелов с зарей мне улыбнутся, что я любил давно и потерял на время. Когда гимн допет, и они снова садятся, Джордж позволяет себе сделать в сторону соседки легонький неопределенный знак одобрения, достаточно скромный, и тем не менее в церкви он ничего подобного не допустил бы. Она отвечает улыбкой, которая заполняет все ее лицо. В улыбке этой нет ничего фамильярного, ничего миссионерского и никакого заметного самодовольства. Ее улыбка просто говорит: «Да, это так, это верно, это полно радости». Джорджа это впечатляет, но и чуть-чуть шокирует. К радости он относится с подозрением. Он ее практически никогда не знавал. В детстве было что-то, именуемое удовольствием, обычно сопровождаемое эпитетами «грешное», «тайное» или «неподобающее». Единственными допустимыми удовольствиями были определяемые словом «простые». Ну а радость? Что-то, ассоциирующееся с трубящими в трубы ангелами, и место ей было на небесах, а не на земле. «Пусть радость будет безграничной», так ведь говорили люди, ведь верно? Но по опыту Джорджа радость всегда была строго ограниченной. Что до удовольствия, то он испытывал его, выполняя свой долг по отношению к семье, к клиентам и порой к Богу. Но он практически никогда не делал того, что считают удовольствием его компатриоты — пить пиво, танцевать, играть в футбол и в крикет, не говоря уж о том, что должна была принести женитьба, женись он. Он никогда не познакомится с женщиной, которая подпрыгивала бы, как девочка, приглаживала бы волосы и бежала бы встретить его. Мистер Э. У. Оуэн, который однажды был с гордостью председателем первого большого собрания, на котором сэр Артур объяснял спиритуализм, говорит, что никто настолько не объединял в себе все достоинства, какие мы ассоциируем с британским характером. Мужество, оптимизм, верность, участливость, великодушие, любовь к правде и преданность Богу. Затем мистер Ханнен Суофер вспоминает, что менее 2 недель назад сэр Артур, смертельно больной, поднялся по лестнице Министерства внутренних дел, чтобы настаивать на отмене закона о колдовстве, который недоброжелатели пытаются применить против медиумов. Это был его последний долг, а в своей преданности долгу он не отступал никогда. Она проявлялась во всех аспектах его жизни. Многие знали Дойля писателя, Дойля драматурга, Дойля путешественника, Дойля боксера, Дойля крикетиста, который однажды выбил великого У.Г. Грейса. Но более великим, чем все они, был Дойль, искавший правосудие, когда страдали безвинные. Именно благодаря его усилиям был принят закон об апелляции в уголовных делах. Это Дойль с таким триумфом выступил в защиту и Далджи, и Слейтера. При упоминании своего имени Джордж инстинктивно опускает взгляд, затем гордо поднимает его, затем украдкой косится по сторонам. Жаль, что его слова объединили с этим низким и неблагодарным преступником, однако, думается ему, он вправе испытывать достойное удовольствие, потому что его имя было названо на таком торжественном собрании. Мод тоже будет довольна. Теперь он открыто посматривает на своих соседей, но его момент уже миновал. Их взгляды сосредоточены на мистере Суофере, который переходит к тому, чтобы восславить еще одного Дойля, и даже еще более великого, чем Дойль, восстановитель справедливости. Этот величайший из всех Дойлей был и остается человеком, который в часы военной скорби принес женщинам страны утешительное доказательство, что те, кого они любили, не мертвы. Теперь их просят молча простоять 2 минуты, чтобы почтить память их доблестного рыцаря. Леди Конан Дойль, поднимаясь, бросает краткий взгляд на пустое кресло рядом с собой, а потом стоит между 2 своими высокими сыновьями и глядит в зал. 6, 8, 10 тысяч глядят в ответ с галереи, с балкона, из ярусов лож, с огромного бенуара и из портера. В церкви люди опустили бы головы и закрыли бы глаза, чтобы помянуть усопшего. Здесь нет и такой сдержанности, и замкнутости в себе. Искреннее сочувствие передается открытым взглядом. Еще Джорджу кажется, что это молчание не похоже на все известные ему прежде. Официальные молчания почтительны, торжественны, часто нарочито удручающие. Это молчание активно, исполнено предвкушения и даже страстности. Если молчание может походить на сдерживаемый шум, то тогда это именно такое молчание. Когда оно завершается, Джордж осознает, что подпал под такую его странную власть, что почти забыл про сэра Артура. Мистер Грейс вновь у микрофона. «Сегодня вечером, — объявляет он, пока многие тысячи опять садятся, — мы намерены провести крайне смелый эксперимент с мужеством, внушенным нам нашим отошедшим вождем. С нами тут духовидец Сенситив, и она намерена попытаться проецировать впечатление с этой сцены. Одна из причин, почему мы колебались осуществить это в таком гигантском собрании, заключается в страшном напряжении, которому подвергается Сенситив. В скоплении 10 тысяч людей медиум оказывается в фокусе непомерной силы. Сегодня вечером миссис Робертс попытается описать несколько отдельных друзей, но впервые подобная попытка будет предпринята в столь колоссальном собрании. Вы можете помочь своими вибрациями, пока будете петь следующий гимн «Отверзни мои глаза и проблеск истины увидеть дай». Джордж еще ни разу не присутствовал на сеансах. Он, если на то пошло, ни разу не посеребрил руку цыганки и не уплачивал 2 пенса, чтобы посидеть на ярмарке перед хрустальным шаром. Все это он считает ловкими фокусами-покусами. Только дурак или дремучий дикарь поверит, будто линии на ладони или чаинки на дне чашки о чем-то вещают. Он готов отнестись с уважением к убеждению сэра Артура, что дух не подвластен смерти, а, пожалуй, что при некоторых обстоятельствах такой дух может оказаться способным вступить в общение с живыми. Он также готов признать, что в телепатических экспериментах, которые сэр Артур описал в своей автобиографии, что-то было, но наступает момент, когда Джордж ставит точку. Например, он ставит ее, когда люди заставляют мебель подпрыгивать, когда таинственно звенят колокольчики и из мрака возникают фосфоресцирующие лица покойных, когда руки духа оставляют предположительные отпечатки на размягченном воске. Джордж видит за всем этим слишком очевидные фокусы. Разве не подозрительно, что наилучшие условия для общения с духами — задернутые занавески, погашенные лампы, люди, которые держатся за руки и не могут встать и проверить, что именно происходит, представляют собой наилучшие же условия шарлатанских подтасовок. С сожалением он приходит к выводу, что сэру Артуру была присуща излишняя доверчивость. Он считал, что американский фокусник мистер Гарри Гудини — с ним сэр Артур познакомился в Соединенных Штатах, вызвался воссоздать все до единого эффекты, известные профессиональным медиумам. Не раз и не два достойные доверия люди надежно его связывали, но едва свет гасили, как он умудрялся высвободиться настолько, чтобы звонить в колокольчики, производить всяческие шумы, передвигать мебель с места на место и даже исторгать эктоплазму. Сэр Артур отказался принять вызов Гудини. Он не отрицал, что фокусник способен создавать эти эффекты, но предпочитал собственное истолкование этой способности. Мистер Гудини в реальности обладает спиритическим даром, существование которого он с необъяснимым упрямством находит нужным отрицать. Когда пение «Отверзни мои глаза» завершается, вперед к микрофону подходит тоненькая женщина с черными коротко остриженными волосами, одетая в черный струящийся атлас. Это миссис Эстелла Робертс, любимый медиум сэра Артура. Атмосфера в зале напряжена даже больше, чем на протяжении двухминутного молчания. Миссис Робертс стоит, чуть покачиваясь, сплетя пальцы, склонив голову. Все глаза устремлены на нее. Медленно, очень медленно она начинает поднимать голову, затем ее пальцы расплетаются, и руки начинают раскидываться, а покачивание продолжается. Наконец она произносит первое слово. «Здесь, с нами». «Великое множество духов», — начинает она, — «они прямо-таки толкаются позади меня». И действительно, впечатление такое, будто она выстаивает вопреки огромному нажиму с разных сторон. Некоторое время ничего не происходит, только покачивание и невидимые толкания. Женщина справа от Джорджа шепчет: «Она ждет красное облако». Джордж кивает. «Это ее дух-водитель», — добавляет соседка. Джордж не знает, что сказать. Это совершенно не его мир. «Многие водители — индейцы». Она умолкает, затем улыбается и добавляет без малейшего смущения. «То есть не индийцы, а краснокожие индейцы, имела я в виду». Ожидание столь же активно, как было молчание, будто все люди в зале, как и невидимые духи, жмут на тоненькую фигурку миссис Робертс. «Они толкаются! Они толкаются! Многие из них несчастливы! Зал! Свет! Мир, который они предпочитают!» «Молодой человек! Темные волосы зачесаны назад! Портупея! У него есть весть! Женщина, мать, трое детей! Один перешел, и теперь с ней. Пожилой джентльмен, лысая голова, был врачом неподалеку отсюда, серый костюм перешел внезапно после ужасного несчастного случая. Малютка, да, девочка, унесенная инфлюенцией, она тоскует по двум братикам, один из них Боб, а ее родители... «Прекратите! Прекратите!» Внезапно кричит миссис Робертс и раскинутыми руками словно отталкивает напирающих сзади духов. «Их слишком много! Их голоса смешиваются! Пожилой мужчина в пальто, который провел большую часть жизни в Африке, у него есть весть! Седовласая бабушка разделяет вашу тревогу и хочет, чтобы вы узнали!» Джордж слушает, как толпа духов снабжается краткими описаниями. Такое впечатление, будто все они кричат, требуя внимания, дерутся, чтобы передать свои вести. В уме Джорджа возникает юмористический, но логичный вопрос, неизвестно откуда взявшийся, возможно, реакция на необычное напряжение. Если это действительно духи англичан и англичанок, которые перешли в мир иной, так, конечно же, они встали бы в нормальную очередь. Если они вознесены на более высокий уровень, почему они низведены в такую беспардонную чернь? Он не думает поделиться этой мыслью с соседями, которые теперь наклонились вперед, вцепившись в латунный поручень. «Мужчина в двубортном костюме лет 25-30, у которого есть весть. Девушка, нет, сестры, которые внезапно перешли. Пожилой джентльмен лет за 70, который жил в Хертфордшире». Перекличка продолжается, и иногда краткое описание вызывает громкий вскрик в дальней части зала. Ощущение предвкушения вокруг него перенапряжено и лихорадочно. В нем есть что-то почти пугающее. Джордж прикидывает, каково это в присутствии тысяч оказаться найденным скончавшимся членом вашей семьи. Он предполагает, что некоторые предпочли бы, чтобы это произошло в уединенности темной занавешенной комнаты во время сеанса, а, возможно, и вообще никогда. Миссис Робертс снова затихает. Так, будто конкурирующие голоса вокруг нее тоже на момент замолкли. Затем медиум внезапно вскидывает правую руку и указывает в глубину бенуара, в противоположную от Джорджа сторону. «Да! Вон он там! Я его вижу! Я вижу форму духа молодого солдата! Он ищет кого-то! Он ищет джентльмена почти безволосого!» Джордж, как и все, кому видна та сторона зала, напряженно всматривается, отчасти ожидая, что форма духа окажется видимой, отчасти стараясь распознать джентльмена почти безволосого. «На вид ему 24, в форме цвета хаки, стройный, хорошо сложенный, небольшие усики, уголки рта слегка опущены, перешел он внезапно!» Миссис Робертс умолкает и наклоняет голову вниз, примерно как адвокат, который берет записку солиситора рядом с собой. «Он называет 1916-й как год своего перехода. Он четко называет вас дядя. Да, дядя Фред!» Лысый мужчина в глубине бенуара поднимается на ноги, кивает и столь же внезапно садится, словно неуверенный в требованиях этикета. «Он говорит о брате Чарльзе», — продолжает медиум. «Это верно? Он хочет знать, с вами ли тетя Лилиан. Вы понимаете?» Мужчина на этот раз не встает, но усердно кивает. «Он говорит мне, что была годовщина, день рождения брата, некоторая тревога дома и напрасная. Весть продолжается!» И тут миссис Робертс внезапно почти прыгает вперед, словно ее изо всех сил толкнули сзади. Она стремительно оборачивается и кричит: «Ну ладно!» Ее как будто толкают назад. «Ладно, говорят же вам!» Но когда она поворачивается лицом к портеру, уже ясно, что контакт с солдатом разорван. Медиум прячет лицо в ладонях. Пальцы, кроме больших, прижаты ко лбу, большие заложены за уши. Она словно старается обрести необходимое равновесие. Наконец она отнимает ладони от лица и раскидывает руки. Теперь это дух женщины в возрасте между 25 и 30 годами, чье имя начинается с «Дж». Она была вознесена, когда рожала дочку, которая перешла вместе с ней. Миссис Робертс ведет глазами вдоль партера, следуя взглядом за духом матерью с духом-младенцем, пока та пытается найти своего покинутого мужа. «Да, она говорит, что ее имя Джун, и она ищет Эр. Да, Эр. Может быть, Ричард?» Тут со своего сиденья вскакивает мужчина и кричит: «Где она? Где ты, Джун? Джун, поговори со мной! Покажи мне наше дитя!» Он в полном расстройстве и смотрит вокруг, но тут пожилая пара со смущенным видом насильственно его усаживает. Миссис Робертс, столь сосредоточена она была на голосе духа, говорит, как будто ее не перебивали: «Ее весть, что она и дитя смотрят на вас и оберегают в ваших нынешних бедах. Они ждут вас на дальней стороне. Они счастливы и желают, чтобы вы были счастливы, пока вы не воссоединитесь все вместе». Духи, как кажется, становятся теперь более организованными. Личности устанавливаются, вести передаются. Мужчина ищет свою дочь. Она занимается музыкой. Миссис Робертс передает весть. Дух одного из великих музыкантов помогает дочери этого человека. Если она и дальше будет заниматься прилежно, дух продолжит свое покровительство. Джордж начинает различать определенную систему. Передаваемые вести, утешительные, ободряющие или утешительно-ободряющие, носят очень общий характер, как и большинство опознаний, во всяком случае, в начале. Но затем следует какая-нибудь завершающая подробность, которую медиум отыскивает не сразу. По мнению Джорджа, очень маловероятно, что эти духи, если они существуют, настолько до удивления не способны определить свою личность без длительной игры в догадки со стороны миссис Робертс. Или предполагаемая проблема передачи между двумя мирами не более чем прием для доведения драматичности, а вернее мелодраматичности, до кульминационного момента, когда кто-нибудь в зале не закивает или не вскинет руку, или не встанет, будто откликаясь на зов, либо не прижмет ладонь к лицу от недоверчивого изумления и радости. Это может быть просто игра в умные догадки. Несомненно, существует статистическая вероятность, что в таком многочисленном собрании окажется кто-то с соответствующим инициалом, а медиум может с такой ловкостью подбирать слова, что они наводят ее на подходящего кандидата. Или же все это может быть прямым обманом. Среди зрителей рассажены сообщники, чтобы произвести впечатление на доверчивых, полностью их убедить. А кроме того, есть и третья возможность. Те в зале, что кивают и вскидывают руку, и встают, и восклицают, искренне изумлены и искренне верят в установление контакта, но потому лишь, что кто-то в кругу их знакомых, возможно, фанатичных спиритуалистов, исполненных жажды распространять свою веру даже самыми циничными способами, сообщил организаторам необходимые сведения. «Вот так», — заключает Джордж, — «это, возможно, и проделывается. Наиболее действенной, как и сложными показаниями, оказывается умелая смесь правды с вымыслом». «А теперь весть от джентльмена, очень достойного и корректного джентльмена, который перешел 10 лет назад, 12 лет назад. Да, я поняла. Он перешел в 18-м году, говорит он мне». «В том году умер отец», — думает Джордж. «Ему около 75 лет». «Странно. Отцу было 76. Долгая пауза, а затем...» «Он был очень духовным человеком». «И тут Джордж чувствует, как по коже у него поползли мурашки, по рукам, плечам и шее. Нет, нет, конечно же, нет. Он чувствует, что приморожен к сиденью. Его плечи скованы. Он неподвижно глядит на сцену, ожидая следующих слов медиума. Она поднимает голову и вглядывается в верхнюю часть зала между последними ложами и галереей. Он говорит, что первые свои годы провел в Индии. Джордж вне себя от ужаса. Никто не знал, что он будет здесь, кроме Мод. Может быть, это взятая с потолка догадка, или, вернее, абсолютно точная догадка кого-то, кто сообразил, что разные люди, так или иначе связанные с сэром Артуром, по всей вероятности, будут здесь. Но нет, ведь многие из самых знаменитых и респектабельных, вроде сэра Оливера Лоджа, ограничились телеграммами. Мог ли кто-то узнать его, когда он входил? Ну, это на грани возможного, но как они успели выяснить год смерти его отца? Миссис Робертс теперь простерла руку вперед и указывает на верхний ярус лож на другой стороне зала. Тело Джорджа зудит все, будто его голым бросили в заросли крапивы. Он думает, я этого не вынесу, это надвигается на меня, и мне не спастись. Взгляд и простертая рука медленно обводят амфитеатр, оставаясь на одном уровне, будто наблюдая, как образ духа вопрошающе следует от ложи к ложе. Все логичные заключения минутной давности ничего не стоят. Его отец вот-вот заговорит с ним. Его отец, который всю жизнь провел священником англиканской церкви, вот-вот заговорит с ним посредством этой неестественной женщины. Чего он может хотеть? Какая весть может быть столь настоятельной? Что-то о Мод? Отеческий упрек сыну за угасание его веры? Ему вот-вот будет вынесен какой-то ужасный приговор? Почти в панике Джордж жалеет, что рядом с ним нет его матери, но его мать уже 6 лет как умерла. Пока голова медиума продолжает медленно поворачиваться, пока ее рука все еще указывает на том же уровне, Джордж испытывает даже больший ужас, чем в тот день, когда он сидел в своей приемной, зная, что вот-вот раздастся стук, и полицейский арестует его за преступление, которого он не совершал, и теперь он вновь подозреваемый, и вот-вот будет обличен на глазах 10 тысяч свидетелей. Он думает, не лучше или просто встать на ноги и положить конец этому нечеловеческому напряжению, закричав «Это мой отец!» Возможно, он потеряет сознание и без чувств упадет через поручень в бинуар внизу. Возможно, с ним случится припадок. «Его имя! Он говорит мне свое имя! Оно начинается с «С»!» И все еще голова поворачивается, поворачивается, ожидая увидеть нужное лицо в верхнем ярусе лож, ожидая чудесный миг узнавания. Джордж абсолютно уверен, что все смотрят на него и скоро поймут точно, кто он такой, но теперь он боится признания, которого желал прежде. Он хочет спрятаться в самой глубокой подземной темнице, в самой гнусной тюремной камере. Он думает, это не может быть правдой. Мой отец никогда не повел бы себя так. Может быть, я обмораюсь, как тогда, мальчиком по дороге из школы. Может быть, он и возвращается для того, чтобы напомнить мне, что я... ребенок, показать мне, что его воздействие продолжается даже и после его смерти. Да, это не было уж так не похоже на него. Я знаю его имя. Джордж чувствует, что завизжит. Он потеряет сознание. Он упадет и ударится головой о... это... Стюарт! И тут мужчина, примерно ровесник Джорджа, в нескольких ярдах слева от него, встает и машет в сторону сцены, признавая этого 75-летнего старика, который вырос в Индии и перешел в 1918 году, и прямо-таки хватая его будто трофей. Джордж чувствует, что на него пала тень ангела смерти. Он оледенел до костей, весь потный, измученный, угрожаемый, полный безграничного облегчения и жгучего стыда. И в то же время какая-то его часть поражена, прониклась любопытством, пугливо прикидывает, а вдруг... «Теперь со мной дама, ей лет 45-50, она перешла в 13-м году, она упоминает Морпет, она никогда не была замужем, но у нее весть для джентльмена». Миссис Робертс переводит взгляд вниз на портер. «Она говорит что-то о лошади». Пауза. Миссис Робертс снова опускает голову, поворачивает ее в бок, принимает пояснение. «Теперь я знаю ее имя. Эмили. Да, она сообщила свое имя как Эмили Уайлдинг Дэвисон. У нее есть весть. Она устроила так, чтобы появиться здесь и передать весть джентльмену. Я думаю, она сообщила вам с помощью планшетки, что будет присутствовать здесь». Мужчина в рубашке с открытым воротом, сидящий вблизи сцены, поднимается на ноги и, словно сознавая, что он обращается ко всему залу, говорит далеко разносящимся голосом: «Верно! Она сказала мне, что войдет в контакт сегодня. Эмили — суфражистка, которая бросилась под лошадь короля и умерла от полученных травм. Как дух она мне хорошо известна». Зал словно испустил общий вздох. Миссис Робертс начинает излагать весть, но Джордж не трудится слушать. Его здравый смысл внезапно восстановился. Чистый, пронизывающий ветер логики обдувает его мозг. Фокусы-покусы, как он всегда и подозревал. Эмили Дэвисон, только подумать. Эмили Дэвисон, которая била окна, швыряла камни, поджигала почтовые ящики, которая отказывалась подчиняться тюремным правилам, а потому часто подвергалась насильственному кормлению. Глупая истеричка, по мнению Джорджа, которая сознательно искала смерти, лишь бы продвинуть свое дело. Впрочем, поговаривали, что она просто намеревалась прицепить к лошади флаг и не рассчитала скорость ее движения. То есть, если так, то вдобавок не только истеричка, но еще и некомпетентная. «Нельзя нарушать закон, чтобы изменить закон. Для этого есть петиции, дебаты, демонстрации, если уж необходимо, но в пределах разумного. Те, кто нарушал закон в качестве довода за получение права голоса, тем самым демонстрировали, что не годятся для его получения. Тем не менее, суть не в том, была ли Эмили Дэвисон глупой истеричкой, или же ее поступок привел к тому, что Мод получила право голоса, а этот Джордж всецело одобрял. Нет, суть в том, что сэр Артур был широко известен как противник права голоса для женщин, и самая идея, будто подобный дух посетил собрание его памяти, выглядела нелепой. Разве что духи усопших нелогичны не менее чем буйны. Быть может, Эмили Дэвисон хотела сорвать это собрание, как однажды сорвала дерби? Но в таком случае ее весть следовало адресовать сэру Артуру или его вдове, а не сочувствующему другу. «Прекрати», — говорит себе Джордж, — «прекрати думать логично о подобных вещах, а вернее прекрати находить сомнения в пользу этих людей. Ты претерпел неприятный шок из-за ложной, но ловко подстроенной тревоги, однако это еще не повод позволять слабости твоих нервов воздействовать на твой рассудок». А затем он думает: «Уж если я так напугался, если уж я так запаниковал, Уж если я поверил, что сейчас умру, так вообразите, каково потенциальное воздействие подобного на более слабые сознания и меньшие рассудки. Джордж прикидывает, а не лучше ли закон о колдовстве, который ему бесспорно не знаком, сохранить в действии. Миссис Робертс передавала вести около получаса. Джордж замечает, что люди в партере поднимаются с сидений. Но теперь они не претендуют на ушедшего родственника и не встают все разом приветствовать духовные образы былых любимых. Они выходят из зала. Может быть, появление Эмили Уайлдинг-Дэвисон и для них оказалось последней соломинкой. Быть может, они пришли сюда как поклонники жизни и творчества сэра Артура, но отказываются и дальше принимать участие в этом публичном фокусе-покусе. 30, 40, 50 человек встали и решительно направляются к выходам. «Я не могу продолжать, когда все эти люди уходят!» объявляет миссис Робертс. Тон у нее обиженный, но также и нервничающий. Она делает несколько шагов назад, кто-то где-то подает сигнал, и огромный орган за сценой внезапно испускает оглушающий трубный звук. Должен ли он замаскировать шаги уходящих скептиков или означает конец собрания? Джордж смотрит на женщину справа в поисках руководства. Она хмурится, возмущенная тем, как помешали медиуму. Что до самой миссис Робертс. Она опустила голову, обхватила себя руками, игнорируя эти помехи, нарушающие хрупкую линию связи с миром духов, которую ей удалось установить. И затем произошло то, чего Джордж уж никак не ожидал. Орган внезапно замолкает в середине гимна. Миссис Робертс раскидывает руки, поднимает голову, уверенно идет к микрофону и звенящим, полным страстности голосом восклицает: «Он здесь!» И снова: «Он здесь!» Идущие к выходам останавливаются, некоторые возвращаются на свои места, но в любом случае они уже забыты. Все сосредоточенно смотрят на сцену, на миссис Робертс, на пустое кресло с надписью на картоне поперек его. Взрыв органной музыки мог быть призывом ко вниманию, прелюдии именно этого мгновения. Весь зал безмолвен, смотрит, ждет. «Сначала я увидела его, — говорит она, — во время 2 минут молчания. Он был здесь. Сначала стоял позади меня, — хотя и в стороне от других духов. Я видела его четко. Он был в смокинге. Он выглядел так, как выглядел все последние годы. Нет никаких сомнений. Он был вполне готов к переходу». Пока она делает паузы между этими краткими драматическими утверждениями, Джордж всматривается в семью сэра Артура на сцене. Все они, за одним исключением, смотрят на миссис Робертс, зачарованные ее сообщениями. Только леди Конан Дойль не повернулась. С такого расстояния Джордж не видит выражения ее лица, но ее руки скрещены на коленях, ее плечи развернуты, ее осанка прямая, голова гордо поднята. Она глядит над присутствующими в дальнюю даль. «Он наш великий защитник и здесь, и на той стороне! Он уже совершенно способен к демонстрации! Его переход был мирным, и он был вполне к нему готов! Не было ни боли, ни смятения его духа! Он уже начинает трудиться для нас там!» Когда я только увидела его в те 2 минуты молчания, это был лишь проблеск. Ясно и четко я его увидела, когда передавала вести. Он подошел и встал позади меня и ободрял, пока я выполняла свою работу. Я снова узнала этот чудесный, ясный его голос, в котором нельзя ошибиться. Он держался как джентльмен, каким был всегда. Он с нами все время, и барьер между двумя мирами не более чем временный. В переходе нет ничего страшного, и наш великий защитник доказал это, появившись здесь среди нас сегодня». Женщина слева от Джорджа наклоняется через плюшевую ручку кресла и шепчет: «Он здесь!» Несколько человек теперь на ногах, словно чтобы лучше видеть сцену. Все сосредоточенно смотрят на пустое кресло, на миссис Робертс, на семью Дойлей. Джордж чувствует, что снова захлестнут каким-то массовым чувством, которое превосходит, превозмогает молчание. Он больше не испытывает страха, который пережил, когда думал, что его отец пришел за ним, или скепсиса, вызванного явлением Эмили Дэвисон. Вопреки себе, он чувствует своего рода осторожное благоговение. Ведь в конце-то концов речь идет о сэре Артуре, о том, кто охотно применил свои детективные способности ради Джорджа, о том, кто рисковал своей репутацией, чтобы спасти репутацию Джорджа, о том, кто помог вернуть ему отнятую у него жизнь. Сэр Артур, человек высочайшей честности и ума, верил в явление того рода, свидетелем каких только что был Джордж. В такой момент со стороны Джорджа было бы бессовестно отречься от своего спасителя. Джордж не думает, что теряет рассудок или здравый смысл. Он спрашивает себя, а что, если в происходившем была та смесь правды и лжи, которую он определил раньше? Что, если мелодраматичная миссис Робертс, помимо собственной воли, действительно приносила вести из далеких краев? Что, если сэр Артур в какой-либо форме и в каком-либо месте, где бы он ни находился, вынужден, чтобы войти в контакт с материальным миром, использовать в качестве передатчиков тех, кто частично прибегает к шарлатанству? Не будет ли это объяснением? «Он здесь», — повторяет женщина слева от него тоном нормального разговора. Затем эти слова подхватывает мужчина в десятке кресел от них. «Он здесь!» Два слова, сказанные обычным тоном, слышны лишь в нескольких футах, но воздух в зале настолько заряжен, что они будто магически усиливаются. «Он здесь!» — повторяет кто-то на галерее. «Он здесь!» — откликается женщина внизу в партере. Затем мужчина в заднем ряду бенуара внезапно гремит голосом проповедника-сектанта: «Он здесь!» Джордж инстинктивно опускает руку к своим ступням и вытаскивает бинокль из футляра, прижимает окуляры к очкам и пытается настроить его на сцену. Большой и указательный пальцы нервно покручивают за нужный фокус то туда, то сюда, а затем все-таки находят золотую середину. Он рассматривает медиума в экстазе, пустое кресло и семью Дойлей. Леди Конан Дойль с момента объявления о присутствии сэра Артура хранит все ту же позу, прямая спина, расправленные плечи, поднятая голова, и смотрит куда-то с, замечает теперь Джордж, чем-то вроде улыбки на губах. Золотоволосая, кокетливая молодая женщина их краткого знакомства стала более темноволосой с осанкой Матроны. Он ее видел только рядом с сэром Артуром, как и сейчас, утверждает она. Он двигает биноклем взад-вперед, на кресло, на медиума, на вдову. Он замечает, что дышит часто и хрипло. Прикосновение к его правому плечу. Он опускает бинокль. Соседка покачивает головой и говорит мягко: «Так вы его не увидите». Она его не упрекает, а просто объясняет положение вещей. «Увидеть его вы можете только глазами веры». Глаза веры. Глаза сэра Артура, когда они встретились в Гранд-отеле на Чаринг-Кросс. Он поверил в Джорджа. Так не должен ли сейчас Джордж поверить в сэра Артура? Слова его защитника: «Я не думаю, я не верю, я знаю». От сэра Артура исходило завидное утешающее чувство уверенности. Он знал то, что знал. А что он, Джордж, знает? Знает ли он, в конце концов, хоть что-то? Какую сумму знаний он обрел в свои 54 года? По большей части он прожил жизнь, учась и ожидая объяснений. Чужой авторитет для него всегда был важен. Есть ли у него собственный авторитет? В 54 года он думает о многих вещах, верит в кое-какие, но может ли он претендовать, что действительно что-то знает? Крики, свидетельствующие о присутствии сэра Артура, теперь замерли, возможно, потому что со сцены не последовало ответного подтверждения. О чем говорилось в заявлении леди Конан Дойль в начале собрания? Что наши земные глаза не способны видеть сквозь вибрации земли? Что лишь те, кто обладает дарованным Богом экстра-знанием, которое называют ясновидением, смогут увидеть любимый образ здесь с нами. Было бы поистине чудом, если бы сэр Артур сумел наделить даром ясновидения самых разных людей, которые все еще стоят по всему залу. А теперь снова говорит миссис Робертс. «У меня для вас весть, дорогая». «От сэра Артура!» И снова леди Конан Дойль не поворачивает головы. Миссис Робертс в медленном колыхании черного атласа идет налево к семье Дойлей и пустому креслу. Она подходит к леди Конан Дойль и останавливается рядом с ней, но чуть сзади, лицом к той части зала, где сидит Джордж. Несмотря на расстояние, слова ее слышны четко. «Сэр Артур сказал мне, что кто-то из вас сегодня утром заходил в беседку». Она ждет, а когда вдова не отвечает, настаивает. «Это верно?» «Ну, — отвечает леди Конан Дойль, — я заходила туда». Миссис Робертс кивает и продолжает. «Вот весть! Скажи, Мэри!» И тут вновь гремит орган. Миссис Робертс наклоняется ниже и продолжает говорить под прикрытием трубных звуков. Леди Конан Дойль иногда кивает, затем она взглядывает на крупного, одетого в вечерний костюм сына слева, точно что-то у него спрашивая. Он, в свою очередь, смотрит на миссис Робертс, которая теперь обращается к ним обоим. Затем встает второй сын и присоединяется к их группе. Орган гремит беспощадно. Джордж не знает, заглушается ли весть из уважения к чувствам семьи, или же это сценический эффект. Он не знает, был ли он свидетелем правды или лжи, или их смеси. Он не знает, была ли такая очевидная, неожиданная, неанглийская пылкость тех, кто окружает его в этот вечер доказательством шарлатанства или веры, а если веры, то истинной или ложной. Миссис Робертс скончила передавать весть и оборачивается к мистеру Крейзу. Орган продолжает греметь, хотя заглушать нечего. Члены семьи Дойли переглядываются. Как будет продолжаться поминовение? Гимны все пропеты, дань уважения воздана. Крайне смелый эксперимент был проведен, сэр Артур побыл среди них, его весть была передана. Орган все играет, но теперь он словно бы переходит к ритмам, которые выдворяют из церкви собравшихся на свадьбу или похороны, настойчиво и неутомимо вышвыривает их назад в будничный, угрюмый, немагический подлунный мир. Семья Дойлей покидает сцену, за ними следуют представители Марилбонской ассоциации спиритуалистов, ораторы и миссис Робертс. Люди встают, женщины нагибаются за сумочками под креслами, мужчины в смокингах вспоминают про цилиндры, затем шарканье подошв, голоса, — здороваются друзья и знакомые, и по всем проходам движутся чинные, неторопливые потоки. Соседи Джорджа собирают свои вещи, встают, кивают и одаряют его исчерпывающими, уверенными улыбками. Джордж отвечает им улыбкой, не идущей ни в какое сравнение с подаренными ему, и не встает. Когда почти весь его сектор пустеет, он снова опускает руки и прижимает бинокль к очкам. Он снова фокусирует его на сцену, на гортензии, на ряд пустых кресел и особенно на одно пустое кресло с надписью на картоне, на то место, где сэр Артур все-таки, возможно, недавно был. Он смотрит сквозь наборы своих линз в воздух и дальше. Что он видит? Что он видел? Что он увидит?